Натиск проклятых тевтонов вынудил русскую армию отойти на восток, оставив Галицию, Польшу и некоторые другие районы. Пришлось срочно эвакуировать и ставку главнокомандующего из Барановичей. Она была перенесена в августе в город Могилев. События лета 1915 года деморализовали высшее военное командование. Еще в мае, когда только разворачивалось наступление немцев, император Николай II приехал в ставку и застал там картину полного уныния. «Бедный Н. великий князь Николай Николаевич, рассказывая мне все это, плакал в моем кабинете и даже спросил меня, не думаю ли я заменить его более способным человеком». Еще более удручающую зарисовку настроения в ставке оставил в своих воспоминаниях протопресвитер Георгий Иоаннович Шавельский. «Мы вошли в спальню великого князя Николая Николаевича. Великий князь полулежал на кровати, спустивший ноги на пол, а голову уткнувши в подушки, и весь вздрагивал. «Батюшка, ужас!» — воскликнул он. «Ковна отдана без боя!» Комендант бросил крепость и куда-то уехал. Крепостные войска бежали. Армия отступает. При таком положении что можно сделать? Ужас! Ужас! И слезы еще сильнее полились у него. Справка. Шавельский Георгий Иоаннович, годы жизни 1871-1951, протопресвитер с 1910 года, военного и морского духовенства. Общественные деятели всех политических направлений, оправившись от первого шока неожиданных поражений, негодовали. Как могло случиться, что у армии нет достаточного количества боеприпасов и артиллерии? Почему уроки кампании 1914 года не пошли впрок? И, конечно же, постоянно звучал традиционный русский вопрос: кто виноват? Требовали назвать конкретного виновного, и он был назван – военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Справка. Сухомлинов Владимир Александрович, годы жизни 1848-1926, генерал-адъютант, генерал от кавалерии, член Государственного совета, военный министр с 1909 по 1915 год, женат на Екатерине Викторовне, урожденный Гашкевич. Занимая эту должность, с 1909 года он неоднократно публично заверял, что русская армия готова ко всем возможным испытаниям. Когда же стали приходить вести о неудачах, то многие как-то сразу поверили в то, что министр повинен в преступной халатности, лихоимстве. Затем зазвучали голоса о его государственной измене. Министр был отрешен от должности 13 июня 1915 года. Примечание. Проведенное потом многомесячное расследование специальной комиссии ничего подобного в деятельности министра не усмотрело, и уже при временном правительстве суд его фактически оправдал. Однако отставка непопулярного министра никого не удовлетворила. Особенно активизировались либеральные деятели кадетского толка, которые в первые месяцы войны, скрипя сердце, умерили свои нападки на власть, так как время заставляло консолидировать усилия. Поражение армии в конце весны, начале лета 1915 года вывели их из состояния оцепенения и предоставили прекрасную возможность подать себя в традиционные роли спасителей России. Они увидели, что режим ослаб и заколебался, а значит, наступило их время. Старая власть потеряла лицо, и, конечно, кто же должен повести страну, стоявшую на краю пропасти? Только те, кто произнес так много красивых слов о величии России и о благе народа. Уже в мае некоторые органы прессы высказались за создание кабинета национальной обороны. В качестве возможных кандидатов на министерские посты назывались многие политические деятели, но особенно часто фигурировали имена лидеров двух крупнейших партий – Павла Николаевича Милюкова и Александра Ивановича Гучкова. Звучало также требование срочно созвать Государственную Думу. Последняя краткосрочная сессия, утвердившая бюджет, была в январе. Волновались и выражали свое беспокойство не только либеральные краснобаи. Волны недовольств широко расходились по стране. Следовало предпринять действия, способные мобилизовать страну для отпора врагу и довести войну до победного конца. Об этом много думал царь. 10 июня 1915 года он выехал в Ставку, где провел серию совещаний с генералитетом и министрами, придя к заключению о необходимости обновления высшей администрации. Были уволены в отставку несколько влиятельных министров, известных своей правой ориентацией. На их месте были призваны новые лица, не имевшие бюрократического прошлого. Приветствуя новые назначения, общественные деятели находили их недостаточными и выступали за создание ответственного перед Думой министерства. С лета 1915 года этот лозунг стал главнейшим для ведущих политических деятелей и объединений. О распутинском самовластии теперь заговорили как о вполне очевидном факте. Для царя, но особенно для царицы, дорогой Григорий по-прежнему оставался надежной опорой. Во время войны он стал еще ближе. Он дарил венценосцам то, чего в последние годы особенно не хватало царской чете – душевное умиротворение. С началом войны потребность в успокоительных беседах у царя и царицы усиливается. Вот, например, 17 октября 1914 года – день грусти и возмущения. Николай II получил известие о том, что турки при содействии немцев вероломно напали на русский флот в портах Крыма. Вечером занес в дневник. Находился в бешеном настроении на немцев и турок из-за подлого их поведения на Черном море. Только вечером, под влиянием успокаивающей беседы Григория, душа пришла в равновесие. Из этого отнюдь не следует, что Распутин подчинил царя своему влиянию. Духовная беседа – это хотя и важная, но только часть жизни монарха. Этот вид досуга был широко распространен вообще во многих русских благочестивых семьях. Они разговаривали, затем молились перед сном, а утром жизнь царя шла своим чередом. Краткая молитва, легкий завтрак и бесконечные встречи, приемы, поездки, доклады, бумаги. Из того, что Николай II с семьей любил беседы о добре и зле, о любви и смирении, о смысле жизни, никоим образом нельзя делать вывод о том, что он любил слышать из уст Григория разговоры на государственные и политические темы. И уж тем более констатации лишь самого факта таких встреч нельзя подтверждать расхожий тезис о безусловном воздействии Распутина на царя, который всегда руководствовался собственным разумением. Распутин ни одного мига не являлся его советчиком в делах общегосударственных. Об этом надо говорить прямо, ясно, без всяких экивоков. Во многих сочинениях о последних Романовых встречаются утверждения, что Григорий Распутин определял или даже назначал на высшие должности в империи. Такие выводы не подтверждаются документами. Достоверно можно утверждать следующее. Из числа тех, кто занимал видное общественное положение, содействию Распутина так или иначе были обязаны в общей сложности всего 11 человек. При том, что число назначений, перемещений, увольнений на вершине российского иерархического Олимпа во много раз превышало этот показатель. Примечание. Вершина. На местном уровне не ниже губернатора, на центральном не ниже товарища, заместителя министра. Вот полный список этих облагодетельствованных. Белецкий Степан Петрович в 1912-1914 годах директор департамента полиции, затем сенатор. С сентября 1915 года по февраль 1916 года товарищ министра внутренних дел. Волжин Александр Николаевич, Седлецкий, а затем Холмский губернатор, с июля 1914 года директор департамента общих дел Министерства внутренних дел, а с сентября 1915 года по август 1916 года обер-прокурор Святейшего Синода. Добровольский, гродненский губернатор, а затем глава одного из департаментов Сената и с 20 декабря 1916 года министр юстиции. Князь Живахов Николай Давыдович, помощник статс-секретаря Государственного совета, а с 15 сентября 1916 года товарищ обер-прокурора Синода. Ордовский-Танаевский Николай Александрович, управляющий Тобольской и Пермской казенными палатами, а с ноября 1915 года Тобольский губернатор. Петерим, в миру Окнов, годы жизни 1858-1920, экзарх Грузии, архиепископ Самарский, Карталинский и Кахетинский, с 1915 года митрополит Петроградский и Ладожский. Протопопов Александр Дмитриевич, с сентября 1916 года министр внутренних дел. Раев, сын умершего в 1898 году петербургского митрополита Палладия, член Совета министра народного просвещения, директор высших женских историко-литературных и юридических курсов, а с 1916 года обер-прокурор Синода. Хвостов Алексей Николаевич, Вологодский и Нижегородский губернатор, член 4-й Государственной Думы, с ноября 1915 года по март 1916 год министр внутренних дел. Князь Шаховской Всеволод Николаевич, начальник управления внутренних водных путей и шоссейных дорог Министерства внутренних дел, а с мая 1915 года управляющий Министерством торговли и промышленности. Штурмер Борис Владимирович, новгородский и ярославский губернатор, член Государственного совета с 20 января по 10 ноября 1916 года, председатель Совета министров и одновременно с 3 марта по 7 июля министр внутренних дел, а с 7 июля по 10 ноября министр иностранных дел. В чиновном мире издавна существовали свои непреложные правила игры. Чтобы сохранить положение, добиться продвижения по службе, надлежало получить влиятельную протекцию. Важно было, чтобы кто-то замолвил словечко монарху, похвалил, отметил заслуги, а еще лучше устроил нужную встречу. Даже сановникам, занимавшим крупные государственные посты, не всегда было легко встретиться с государем и удостоиться беседы. Иногда аудиенции приходилось ждать очень долго, а уж для того, чтобы добиться каких-то нужных решений, требовался верный ход. И Распутин, как казалось, давал шанс. Симпатии и антипатии к нему в данном случае определяющего значения не имели. Примечательный в этом смысле разговор со своим шурином Александром Федоровичем Треповым описал генерал Александр Александрович Масолов. Дело происходило в ноябре 1916 года, сразу же после назначения Александра Федоровича Трепова премьером. Новый глава кабинета Распутина терпеть не мог. Однако после всестороннего обсуждения политической ситуации родственники пришли к заключению, что с ним нужно считаться. И Александр Александрович Масолов предложил свои услуги для налаживания контактов. Вот это нужно считаться и определяло интерес к мужику многих высокопоставленных лиц, в том числе и тех, которые никаких добрых чувств к нему не питали. Собственно, из всех перечисленных выше 11 человек, помимо тобольского губернатора, к разряду распутинских выдвиженцев, да и то с оговорками, можно отнести лишь Раева. Из круга остальных некоторые стремились управлять самим Распутиным и, конечно же, не были пешками в его руках. Перед Распутиным заискивали, его расположение добивались, а в душе очень часто ненавидели и презирали. Влияние Распутина на императора всегда оставалось весьма опосредованным и довольно условным, а в силу этого не могло и стать фатальным. В этой связи примечателен один эпизод, относящийся к 1915 году. В начале лета царица сообщила супругу, что из Покровского пришла телеграмма, в которой Распутин уведомлял, что собираются призвать в армию его сына Дмитрия. «Любимый мой», — писала Александра Федоровна, «что можно для него сделать? Кого это касается? Нельзя брать его единственного сына». Письмо с этим призывом датировано 20 июня. В написанных затем нескольких ответных посланиях Николая II просьба обойдена молчанием. Никаких попыток помочь ему сделано не было, но не от жестокосердия, а потому что уклонение от защиты Отечества, по мнению императора, противоречило долгу, святой обязанности каждого взрослого мужчины.